Гройс-принц, мастер зельеварения, участвовал в войне с Гриндевальдом. Известен за усовершенствование зелья по снятию проклятий, в котором используется сок мандрагоры. Умер от драконьей оспы в 1960 году. Местоположение захоронения неизвестно. Предположительно в поместье рода принцев. Элизабет Аббот, бывший член Визингомата, бывшая глава министерского отдела регулирования магических популяций и контроля над ними, смогла продвинуть законопроекты о поддержке оборотней, которые частично были отменены после первой магической войны на островах из-за участия большого количества оборотней на стороне Темного Лорда, и вела активные переговоры с образованной в 50-х годах организацией «Белый Клык», борющийся за права магических рас. Умерла от драконьей оспы в 1960 году. Труп отсутствует. Адам Уэйт, бывший работник компании Крейл Дугал, создающий зачарованные сундуки, шкафы и чемоданы. Умер от драконьей оспы в 1960 году. Труп на месте. Артур Силвин, мастер артефакторики, бывший глава рода Силвинов, участвовал в войне с Гриндевальдом, придерживался нейтральных взглядов, стараясь не вступать в конфликты приверженцев чистой крови и их противников. Умер от драконьей оспы в 1960 году, вслед за чем место главы рода занял его брат, позже присоединившийся к Темному Лорду. Место захоронения неизвестно, и еще десятки имен волшебников и волшебниц. Только те, чьи тела были на месте, были обычными волшебниками, мало влиявшими на магическое общество в тот период времени. Но вот с влиятельными магами уже другое дело. Особенно это настораживало, если добавить сюда доклад Торчвика и личное расследование, которое я провел, чтобы узнать подробности смерти Гилдероя Гейсика в этом мире. Ощущения от вскрытия собственной могилы были довольно необычными, когда я решил взять образец плоти с собственного трупа. Особенно непередаваемыми они стали после того, как я не нашел свой собственный труп. После этого я более детально изучил этот вопрос в газетах, и оказалось, что эта чума в этом мире забрала куда большее число жизней волшебников Европы, особенно в 1960 году, из-за чего Международная гильдия целителей и МКМ создали несколько комиссий, что изучали этот вопрос и провели инспекцию драконьих заповедников, которые являлись по сути единственными и крупнейшими поставщиками драконитины. Точной причины эпидемии не определили, а через 5 лет дали официальный ответ о том, что это была мутация драконьей оспы, которая из-за своей малой жизнеспособности вскоре исчезла. Общество такой ответ съело, более обеспокоенное неспокойными настроениями, которые были связаны с проблемами взаимодействия маглов и волшебников. Ведь эта проблема, которую активно использовал в своих речах Гриндевальд, не исчезла с его поражением. Волшебники с пестуемым после принятия статута о секретности высокомерием в отношении маглов почувствовали опасность, когда увидели величие магловской науки, продемонстрированное в виде артиллерийских обстрелов, обгоняющих хваленые полетные метлы и истребители и наступления танков, которых в магловских газетах называли не иначе, как королями поля битвы. Это были уже не мечи или огонь костра, на котором некоторые волшебницы ради шутки сжигались по нескольку раз, издеваясь над суеверными маглами из средних веков, и поэтому волшебники почувствовали страх, а страх обычно переходит в ненависть. Английский темный лорд был самым могущественным, но отнюдь не единственным лидером, собиравшим под свои знамена приверженцев чистой крови. Если бы он смог захватить Британию, то возможность того, что Европа бы вспыхнула пожаром гражданских войн, где чистокровные радикалы начали бы захватывать власть, оттесняя в сторону консерваторов, придерживающихся статута о секретности, была отнюдь не нулевой. И сейчас передо мной лежал список тех людей, которые могли бы замедлить или даже остановить этот пожар. Единственное, что выбивалось из выстраиваемой теории заговора, это род Гейсеков и их ближайшие родственники. Все, в ком текла кровь моего рода в этом мире, исключая Максимилиана, мертвы. Драконья оспа 1960 года пресекла нашу кровную линию. То, что Максимилиан создаст и выпьет какое-нибудь зелье увеличения потенции, а потом заделает маленьких гейсеков, я не верил. После провала в проведении одного из высших ритуалов он навсегда лишился возможности снова завести детей. А если добавить к этому слова этого грибанного пророка: «А мне долговато пришлось тебя ждать», сбежавший от смерти. Ради чего? Смотрю в подернутые белой катарактой глаза на оскалившемся потрескавшемся лице немертвого. Конечно, чтобы выполнить свое предназначение, из-за которого я так и не смог умереть в 1960-м. Курвовы прорицатели и их пророчества, с ними всегда ищешь везде заговоры, не понимая, где правда, а где домыслы. Особенно сейчас, когда прошло несколько лет, и все улики банально пропали. Нет тела, нет дела, да, трансфигурирую обертку посылки в металлическое ведро, а затем скидываю в него все бумаги неожиданно обнаруженной то ли интриги, то ли массового убийства, устроенного у всей магической Европы под носом. Пламя, инсендия. Смотрю на вспыхнувшие языки магического огня, стремительно пожирающего результаты многочасовых трудов в плане небольшого детективного расследования. Причин похищения тел может быть множество, от банального заметания следов до использования в медиумов для проклятий, хоть после соответствующих ритуальных обрядов, проводимых при похоронах, эффективность таких медиумов снижена до около нулевых значений, что, впрочем, отнюдь не отменяет существование какого-нибудь неизвестного для меня фокуса. Тут даже не поймешь, действительно ли это сделал культ конца, хотя стиль исполнения похож. Массовое сложное и муторное дело с сомнительным непонятным результатом, которое, казалось, все должны сразу заметить, но когда все же замечают, то все концы обрублены. Как-либо использовать сейчас я не могу, поэтому и ломать голову над этим нет смысла. Хотя, если удастся получить более ощутимые доказательства, то можно будет заручиться поддержкой некоторых родов. И моего деда, с побледневшим лицом и перемотанным бинтами плечом, в котором растекались гнойные струйки некротического отравления, полученного вчера при встрече с любимой после спешного бегства из Дельф, я смотрел на застывшее лицо старого мужчины. Максимилиан Юстус Гейсик, признанный магистр артефакторики и один из пяти руководителей Международной гильдии артефакторов, один из богатейших людей континента, который мог без очереди войти в кабинет к любому министру магии Европы, тот, кто занимался моим воспитанием из-за смерти моих родителей на мой 9-й год жизни, и у кого в гостях был мой сын на момент падения на Прагу ядерной бомбы, благодаря чему последний смог выжить, находясь далеко от дома, такой могущественный волшебник, что одним своим словом мог решать судьбы чуть ли не стран, умер от обычного инфаркта, раз, и его не стало. Мистер Гейсик, я понимаю, что вы, злобными глазами смотрю на одного из членов гильдии, что был вроде секретарем Максимилиана, заткнись, мужчина замолк, делаю вдох и выдох, прикрывая глаза, прошу прощения за грубость, но мы можем поговорить позже, у вас сейчас должно быть много других дел, так что уходите. Отворачиваюсь к лежащему в постели телу человека, что воспитал меня и сделал тем, кем я есть. Дверь спальни загородного поместья с тихим стуком закрылась. Дрожащей рукой сжимаю старческую руку. Она была холодной. Чуть заторможенным взглядом наблюдаю за догорающим огнем, после чего невербальным и вониско избавляюсь от пепла с трансфигурированным ведром. Снимаю халат с Казгарахом, возвращаясь к прерванной тренировке. Часть 39. Не страна, а сказка. Игорь крайне с унынием смотрел на подъезжающий поезд и втайне проклял свою работу в Министерстве магии, а еще точнее в Бюро по контролю за несанкционированным хранением и продажей темных артефактов, поддельных артефактов и целым списком других запрещенных вещей, за обладание которыми грозит пинок под зад из страны, слом магического проводника с поставленной печатью, позволяющий знающим волшебникам сразу узнать об этом, или вовсе проживание в темнице сырой. Почему он недоволен своей работой? Может потому, что ему приходится торчать на платформе в 6 часов утра в ожидании прибытия поезда для проверки груза. Голодный, продрогший от холода, так как согревающие чары уже 5-й раз слетели, а на улице довольно морозный октябрь, а не май месяц, недавно окончивший колдостворец-волшебник сейчас больше всего хотел врезать двум стоящим неподалеку мракоборцам, что втихую полчаса назад выжрали бутылку медовухи. Сволочи не поделились с ним, а ведь он вместе с ними торчал тут с 4 утра, принимая составы поездов. С громким гудком магический поезд остановился, а через несколько минут на перрон высыпалась толпа людей, в которой мелькнуло несколько представителей магических рас или явных полукровок, что решили посетить столицу России, хотя, скорее всего, именно магическую часть гигантского мегаполиса. Пара мракоборцев, что дежурили в эту смену, выпрямились и начали внимательно рассматривать прибывших. Вздохнув, Крайнев натянул на лицо дежурную улыбку и достал волшебную палочку. «Здравствуйте! Положите сюда багаж для проверки, а затем пройдите через эту арку». Немного пробурчав, Болгарин с довольно крепким на вид телом поставил на отмеченное место свой сундук и прошел через арку. Пара мракоборцев, смотревших на болгарина, заметно расслабилась, когда на арке не вспыхнуло никаких огней и внешность человека никак не изменилась, что было бы свидетельством применения магии иллюзий. Игорь же сделал несколько плавных взмахов палочкой, указывая в конце на сундук. Вита Ревелья. Модифицированные под проверку багажа чары поиска живых существ ничего не показали, вслед за чем парень быстро произнес чары определения незримого расширения пространства и чары поиска широкого спектра предметов. Убедившись в отсутствии проблем, служащий Министерства магии коснулся своим служебным жетоном каменного пьедестала, что был ему высотой по пояс. С тихим шуршанием каменная плита, на которой находился сундук, поднялась в воздух и полетела к выходу, около которого посетитель после прохождения всех проверок должен будет забрать свой багаж. С отчетливым стуком новая каменная плита заняла место перед ним. Следующий. Полугоблин 1,5 метра ростом с хеканьем поставил сумку, что было чуть ли не одного с ним размера. Крайнев подавил новый напрашивающийся вздох. Интересно, хоть кто-нибудь из них помнит про банальные левитационные чары или это у иностранцев пошла какая-то мода? Обдумав эту чрезвычайно важную мысль, волшебник продолжил свою работу. Через 15 минут широко улыбающийся блондин поставил перед ним не особо примечательный чемодан и посмотрел на него. «Арка стоит там. Я думаю, что вам нужно будет мое содействие, так как мой чемодан зачарован нестандартным комплексом магии, расширяющей пространство. Стандартные чары для досмотра могут не сработать». Нахмурившись, Игорь направил палочку на чемодан и произнес заклинание. На моменте завершения третьего заклятия для поиска широкого спектра вещей, в которые были заключены украденные, проклятые 4-й и 5-й категории вещи, в сознании вместо различных цветов, которые указывали на наличие или отсутствие указанных вещей, вспыхнул белый свет, вслед за чем сам волшебник почувствовал головную боль и выругался от неожиданности. Стоящие в стороне мракоборцы незаметно достали свои волшебные палочки. Один из них вопросительно посмотрел на служащего, пока второй неотрывно следил за одетым в кремового цвета пальто блондином. «Мне открыть чемодан?» – не убирая улыбки, спросил мужчина служащего министерства. Отойдя от головной боли, тот махнул рукой мракоборцам и посмотрел на стоящего перед ним иностранца, которого выдавал еле заметный акцент при разговоре на русском. Припомнив инструкции и особенности заклятия, Крайнев вспомнил о том, что при проверке особенно сильно искаженных магией пространств чары поиска могут провалиться и даже обеспечить негативную отдачу. В этом случае чары следует применить на отдельные пространственные складки. «Пожалуйста, откройте!» – раздалось щелканье открываемых замков чемодана. Присевший волшебник развернул открытый чемодан к служащему. У Игоря опустилось сердце. 14 секций. Насколько я знаю, вам нужно в этом случае столько же раз применить свои чары. До отвращения бодрый голос блондина чуть не заставил парня снова выругаться, а затем посмотреть на очередь ожидающих людей. Единственное, что было хорошим, так это то, что еще пара его коллег в стороне тоже занимались этой работой. Пронесшийся холодный ветер заставил служащего министерства непроизвольно съежиться. «Утро доброе, будь». Никто из присутствующих не обращал внимания на мракоборца, что, казалось, неотрывно следил за золотоволосым волшебником, слабо реагируя на окружающие вещи. Вдохнув прохладный воздух, наполненный характерными для вокзала запахами, я наконец покинул его. Шум толп людей, движущихся в разных направлениях, уже не был настолько нервирующим и необычным после года пребывания в теле гильдероя Локхарта. Впрочем, отказываться от целого комплекса личных защитных чар я никак не собирался. Чуть задерживаю взгляд на особо наглом воришке, попытавшемся засунуть руку в мой карман. Сквип, так как на него не подействовали магло отталкивающие чары, испуганно отпрянул, увидев мои засиявшие на долю мгновения глаза, через которые я отправил ему ментальное внушение страха. Отвожу от него взгляд и иду к известному мне еще с прошлого магическому переходу на Царский переулок, что был одной из главных торговых улиц российских волшебников. Хотя название переулка было довольно ироничным, если учитывать нынешний государственный строй магической части страны. В отличие от европейских стран, где власть была централизована через Министерство магии, в которых высокие посты порой занимают чуть ли не по наследству члены волшебной аристократии, в азиатском регионе и также на территории, ранее относившейся к Российской империи, дела обстояли по-другому. Министерства магии, созданные на этих территориях, были крайне ограничены в своем влиянии, их власть по сути распространялась только на вопросы, касающиеся поддержания статута о секретности и международных законов волшебников, принятых МКМ. Все остальные вопросы в прошлом регулировались с помощью царской палаты ведунов, аналога Визингомата в Британии, если говорить юридически, но если фактически, то четырьмя волшебными родами великих князей и директором колдостворца, которые имели наибольшую власть. После Первой мировой войны все полетело к чертям. Если отбросить различные перипетии интриг, войны и борьбы за власть, то по итогу три из четырех родов великих князей пресеклись. Колдостворец, что регулировал на всей территории России образование и деятельность некоторых магических отраслей, которые в Европе были во власти гильдий, сохранил частично свое влияние только на европейской части, в то время как вся территория за пределами Уральских гор перешла под контроль неожиданно образовавшегося круга стихий, объединения нескольких менее именитых чистокровных родов, союза шаманов и даже магических рас. Юг попал под влияние Артеля, торгового союза, что имел сильное влияние еще в Российской империи, а северные территории по левую сторону Уральских гор были под властью рода великих князей Морозовых. Центральные европейские территории были под слабым влиянием колдостворца и стоящего за ним совета волхвов. Вся эта солянка различных объединений не распалась окончательно только из-за Министерства магии, которое нужно поддерживать ради соблюдения статута о секретности и международных отношений. После войны с Гриндевальдом, когда это шаткое образование почти рухнуло, они сподобились образовать общее магическое вече, что стало слабым аналогом царской палаты ведунов, добавив некоторые общие законы для всей территории бывшей Российской империи, придав больше полномочий министерским мракоборцам, но это не отменяет крайне децентрализованной структуры получившегося союза. Однако такая ситуация стала крайне благоприятной для развития торговли. Магическая Россия и раньше хорошо развивала свою торговлю благодаря менее жесткой позиции по отношению к маглам, что снижало некоторые проблемы в финансовых оборотах и огромным природным ресурсам. Сейчас же из-за довольно свободных законов, которые учитывали интересы четырех полюсов силы, торговцы вели более активную торговлю. Добавим к этому лояльное отношение к магическим расам, в отличие от той же Европы, устоявшиеся связи с Азией, через которые намного дешевле получить нужные товары, то получим землю обетованную для торговцев и бегущих с Европы представителей магических рас. Это, если забыть об одном из самых больших черных рынков в мире, постоянных интриг и грызне за власть, бешено растущей коррупции, а также тысячах не особо добропорядочных волшебников, что решили по тем или иным причинам покинуть душную Европу. В общем, не страна, а сказка. Подхожу к незаметному для окружающих маглов бару, расположенному в паре сотен метров от железнодорожного вокзала. Сияющая мерным золотым светом вывеска, на которой были выведены на русском слова «пьяный кабан» и вольное изображение этого самого кабана, дали понять, что я прибыл в нужное место. Тяну на себя дверь, чувствуя подувший в лицо теплый воздух с ароматами приготовленной пищи, и захожу внутрь. «Эй, Ярик, тащи сюда ту бодягу, от которой пердишь огнем. Конечно, она не наше пиво, но крайне прикольная штука. Меня зовут Ярополк, а эта бодяга называется огневиски. Да хоть блевовиски. Тащи сюда эту бодягу, Ярик. Хватит коверкать мое имя. Да я же делаю тебя уникальным с этим сокращением. У вас же, колдунов епчих, снова пошла эта мода на старые имена, из-за которой каждый второй Ярополк, а третий Всеволод или Святополк. С Яриком же сразу понятно, что зову тебя. Это у маглов так принято, а в моем роду всегда давали такие имена. То-то ты так бесишься, иди к черту. И почему после ночной смены я согласился пойти с тобой пить? Так надо же когда-нибудь отдыхать. Задерживаю взгляд на спорящем с высоким волшебником низушке, магическую расу которого практически не увидишь в Европе из-за их сильной вражды с гоблинами и католической церковью. Малочисленные, с ростом редко превышающим 1.5 метра, они, как и гоблины, хорошо известны своими зачарованиями и ремесленными навыками, но в отличие от последних в большинстве своем простодушны. Пожалуй, это одна из причин того, почему их так мало. Отвожу взгляд и осматриваю зал, что был заполнен наполовину, несмотря на столь ранний час. Сидящий за столом около стены скучающий русоволосый мужчина, заметив меня, оживился и махнул рукой. Иду к его столу. «Мистер Костов?» «Да». Приятно лично встретиться с такой набирающей популярность звездой. Взаимно. С широкой улыбкой пожимаю руку волшебнику. Мой отец, к сожалению, может вас встретить только ближе к 12 часам дня из-за некоторых возникших проблем, поэтому на место встречи пришел я. Если голодны, то мы можем заказать здесь завтрак, а затем я проведу вас по городу. Спасибо за предложение, но мне лучше сначала заселиться в одну из гостиниц. Может, что-то посоветуете мне? Без проблем. У меня как раз есть одна на примете. Благодарно киваю сыну мастера чар, что получил от своего отца поручение завязать со мной дружеские отношения. За прошедшие август и сентябрь в Праге мне удалось получить или подтвердить некоторые известные с прошлого сведения и установить связи с многими нужными мне волшебниками, одним из которых был Севин Костов. Опытный мастер чар, добропорядочный человек, скрывающийся от правительства химеролог, отправивший на тот свет более десятка волшебников и незнамо сколько маглов ради своих изысканий, а также человек, получивший в моем прошлом нужную мне сейчас вещь. Последние подробности явно не были доведены до его сына. Размеренным шагом иду за русским к черному выходу из бара, за которым был глухой проулок, что даже напомнил аналогичный переход на косой переулок за дырявым котлом. Русоволосый волшебник достал свой магический проводник и коснулся стены. Словно отброшенного в озеро камня по стене пошли волны, вслед за чем по ее центру возникло отверстие, которое за пару секунд расширилось до двухметрового прохода. До ушей сразу начал доноситься шум толпы. «Идемте, это недалеко». Обвожу взглядом наполненную пестрыми красками улицу, которая, казалось бы, апогеем хаоса для впервые посетившего волшебный мир магла. Наполненный жизнью и суматохой с прохожими одетыми в различные одежды, среди которых мантии уже не так сильно превалировали, как в Лондоне или Берлине, царский переулок мог бы очаровать своей бурной неутихающей деятельностью, готовой унести тебя с собой. Но вместо любопытства или наслаждения открывшимся видом, что начал ценить после катаклизма, я чувствовал беспокойство. «Мистер Костов, можете обращаться ко мне по имени». Эти обращения ко мне, как к мистеру, довольно непривычны и даже режут слух. «Тогда вы также можете обращаться ко мне по имени. Я хотел спросить о возникших у вашего отца проблемах. В моих силах решить довольно многие проблемы, особенно в плане волшебства, ведь оно мое второе я». Позволяю появиться на лице сияющей улыбки Локхарта. Мужчина чуть криво улыбнулся. «А вы довольно уверены, Гилдерой. Но, к несчастью, я сам много не знаю об этом. Отец сказал, что у него возникли проблемы на работе, из-за чего ему срочно нужно встретить одного из своих клиентов, чтобы решить их. Меня же попросил показать вам город, а затем сопроводить навстречу». «Понятно. Это, наверное, нарушило некоторые ваши планы на сегодняшний день?» «Нет. Просто». Раздался треск. Прервавшийся Борислав Костов тупо уставился на браслет с красными бусинами, что был одет на его правую руку. Задерживаю взгляд на этом артефакте, после чего убираю с лица улыбку, видя пустую ячейку, где ранее была красная бусина. Лицо русоволосого волшебника побледнело. «Нет». Не обращая на меня внимания, он резко развернулся и побежал назад, расталкивая людей. «Смотри, куда прешь, козел. Совсем обнаглела молодежь». Плавно проскальзываю мимо людей, следуя за назначенным мне проводником. Выходящие через волшебный переход люди отшатнулись в стороны, когда волшебника затем и я пробежали через него к двери, ведущей в бар. Вбежавший внутрь запыхавшийся мужчина, не глядя, бросил деньги на стойку и кинулся к камину, зачерпнув горсть темно-зеленого порошка. Беру в руку волшебную палочку, делая ей плавное круговое движение с резким взмахом. Копирование. Лесная, дом Костовых. Куин, запечатление. Вспыхнуло изумрудное пламя, в котором исчез силуэт волшебника. Бросаю пару кнатов бармену и беру из вазы летучий порох. Быстрым шагом подхожу к камину, кидая в него темно-зеленый порошок и четко произнося услышанное название места прибытия. Одновременно со вспышкой изумрудного пламени меня коснулись опознавательные чары дома, не позволяющие незнакомцам, знающим адрес дома, попасть в него. Сохраненный отпечаток магии младшего Костова отправляется в ответ. Искривившееся вокруг тела пространство потянуло вперед. Спустя одно мгновение я сделал шаг в гостиной чужого дома, готовый отправить в возможного противника атакующие заклинания или зачарованные клинки. Носа коснулся запах крови. «Отец, нет, Эпискель, Эпискель». Быстрым шагом захожу в коридор. Русоволосый мужчина, подрагивая, пытается наложить целительское заклинание на лежащее без движения тело, под которым уже расплылась лужа крови. Смотрю на остекленевшие карие глаза Севина Костова и его развороченную режущим проклятием грудь. Курва. Примечание к части. Одна из самых для меня сложных глав. Теперь думаю, как это все правильно вывести по сюжету вперед. Часть 40. Детектив или малоадиеец. Если у вас появятся дополнительные сведения о убийце, то немедленно сообщите в отдел правопорядка. Безразлично произнес волшебник в бардовой мантии мракоборца, прежде чем выйти на улицу и аппарировать. Дом, что последние 5 часов был наполнен мракоборцами, вынюхивающими малейшие следы убийцы, стал пустым и тихим. Натекшая в коридоре кровь и мертвое тело Севина Костова исчезли, забранные колдомедиками, давшими соответствующие клятвы о неиспользовании и сохранении останков волшебников до того, как те будут соответствующим похоронены или у ближайших родственников не будет других пожеланий с требованиями. Смотрю на застывшую фигуру русоволосого мужчины, что за несколько часов стал тенью самого себя. Убийца, темный волшебник, для одних отец, прекрасный человек для него. Довольно необычный контраст, что даже вызвал мое любопытство, как легилимента и лицедея, но преждевременная смерть Севина помешала удовлетворить это любопытство. Как и дождаться того момента, когда сам Севин получит нужный мне реагент, мертвую воду. Как я вообще узнал о том, что эта поистине мифическая вещь была у какого-то русского волшебника? В прошлом тот забыл об одном из главных правил убийц, насильников, маньяков и прочей культурной братьи. Не действуй рядом со своим домом. Химеролог тогда явно нуждался в материале для своих исследований, из-за чего в недалеком от своего дома Могловском квартале схватил одну женщину, быстро подтерев всем окружающим память. Только Севин явно не ожидал, что у нее в братьях был волшебник, который также был учеником мастера ритуалов. Мастера ритуалов, который решил помочь в поисках пропавшей своему ученику. Дальше был ритуал поиска по крови, сборная солянка злых мракоборцев, у которых под носом не один год пропадали люди, и штурм логова темного мага, что, следуя всем канонам, было под землей в одном из заброшенных туннелей метрополитена. В общем, пришедшим гостям химеролог так обрадовался, что взорвал водосток, в который добавил тускло сияющую воду, от которой несло холодом. Штурмовая команда резко сократилась до 1 человека, который с какого-то черта имел при себе метлу и был достаточно умел, чтобы на ней умудриться уйти от ревущего потока, наделенной временно свойствами легендарной субстанции, водонесущегося за ним по туннелям подземелий Москвы. Всем тогда очень повезло, что при преодолении определенного объема эмульсии мертвая вода начинает быстро терять свои свойства, иначе российская столица могла стать мертвой на десятилетие раньше. А так, пару тысяч появившихся трупов абсолютно целых без каких-либо отравлений или злокачественных болезней в сравнении с перспективой было куда легче скрыть под предлогом эпидемии. Борислав, если вам будет нужно поговорить или нужна будет помощь, то можете смело обращаться ко мне. В такие моменты человек не должен оставаться один. Встряхиваю плечо мужчины, что был погружен в свои темные мысли, и смотрю ему в глаза. На ослабленное внезапно произошедшей трагедией сознание плавно легла ментальная закладка, побуждающая в случае появления новой информации, касающейся смерти его отца, сразу обратиться ко мне. Слабая, которую даже обычный маг может преодолеть усилием воли, но все преимущество таких ментальных манипуляций как раз в том, что жертва о них не знает. Спасибо. Извините, что не могу вас сопровождать. Может, я все понимаю. Не волнуйтесь, найти гостиницу такому опытному путешественнику, как я, не составит труда. Махнув рукой, иду к камину и со вспышкой зеленого пламени перемещаюсь в пьяного кабана. Носа коснулись аппетитные запахи еды, а от тела начали поступать более явные сигналы на тему «война войной», а обед по расписанию. Окидываю бар взглядом и нахожу свободный стол. Левитационными чарами, не вынимая магического проводника, отправляю чемодан на стул около стола, а затем подхожу к хозяину бара, заказывая себе уже обед. Через 15 минут на моем столе уже стояли тарелки с борщом, тушеной капустой и фирменным блюдом заведения, мясом кабана, запеченным с картошкой и грибами. Зачерпываю ложкой суп и подношу ко рту. Горло обдало теплом, а на языке осталось послевкусие, знакомое с детства. Я не буду это есть. Если не будешь есть, то будешь маленьким и слабым. Сделав суровое лицо, проговорила красивая с каштанового цвета волосами женщина. С негодованием смотрю на нее, перестав сверлить взглядом бывшие тогда моим злейшим врагом первое блюдо красного цвета. Неправда, мам, гиппогрифы же не едят супы, но вырастают сильными. О, так ты хочешь вырасти гиппогрифом, а не могучим волшебником, как твой папа? Сделала озадаченное лицо, удерживая смех. Моя мать за несколько часов до того, как погибла вместе с моим отцом из-за несчастного случая при создании одного из артефактов. Со стуком ложка коснулась дна уже пустой тарелки. Отодвигаю ее в сторону и берусь за мясо кабана. С помощью лично созданного браслета на руке накладываю на стол чары конфиденциальности и усилием воли направляю свою магию. Перед лицом зависает несколько карт с парой восстановленных из разорванных кусочков магии писем, которые мне удалось незаметно забрать из кабинета Севина Костова, до того, как прибыли мракоборцы, а сам сын химеролога ни на что не обращал внимания. Смотрю на развернувшиеся карты и хмурюсь. Тонкие и запутанные линии подземных туннелей, помещения и иных объектов скрытого под ногами мира Москвы предстали перед моими глазами. Только пометок о возможном местонахождении логова злого волшебника на них не было. Но само наличие этих карт на рабочем столе уже показывало интерес химеролога к этому по крайней мере в последние дни. Насколько я успел понять за время своего общения с Севином Костовым, тот был увлекающейся личностью, которая практически не интересуется чем-либо выходящим за пределы его сферы увлеченности. А любил он только две вещи – магию и свою семью. Карты подземки Москвы, явно добытые из какого-то магловского архива, никак сами по себе не относились к этим вещам. Для чего они могут понадобиться увлеченному магией волшебнику, занимающемуся не один год запрещенной темной магией? На ум сразу приходит только три цели. Пути отхода в случае разоблачения, выбор возможного места для создания скрытого убежища и поиск чего-то связанного либо с магией, либо с семьей. Семью сразу можно убрать в сторону, так как из всех живых близких у химеролога был в живых только сын. С магией слишком большой выбор возможных целей, от старого схрона с артефактами до месторождения магического ресурса. Перевожу взгляд на два письма, одно из которых, судя по почерку и почти отсутствующей магической энергии, явно принадлежало маглу, а другое вызывало вопросы. Пишу уже не один раз различным спекулянтам и романтикам, что так называемого подземного моря под Москвой нет, по крайней мере в привычном для многих смысле. Товарищ Губкин скорее всего имел в виду просто огромное количество воды, расположенное между слоями земли, а не огромный провал, заполненный водой, как думают не разбирающиеся в теме люди. Даже само разделение этого моря на слои, где в верхнем слое пресная вода, а в нижнем на 1 литр приходится 265 грамм соли, уже показывает крайнюю нелогичность данного представления. Дочитываю это письмо до конца и перехожу к следующему, куда более короткому. В указанном вами месте мы действительно нашли провал, что ввел вглубь земли, и даже обнаружили там каменную кладку приблизительно времен правления Ивана Грозного, но продолжить исследование мы не смогли из-за огромного риска появления обвала и иной проблемы, обсуждение которой лучше провести при встрече. Адресаты имена не указаны. Салфеткой вытираю руки и рот, после чего более тщательно осматриваю последнее письмо, которое как раз разорванным и лежало в урне. Наработанная годами не самой простой жизни интуиция словно шептала на ухо, указывая на появившуюся нить, что вела к моей цели. Только вот этот лист бумаги был начисто лишен каких-либо магических эманаций, которые порой оставляют во время написания волшебники, из-за чего обычные чары поиска не сработают. Да и сама бумага была изготовлена на одном из магловских заводов, а слова написаны стандартными чернилами шариковой ручки, что само по себе ни о чем не говорит. Можно было бы подумать, что это письмо тоже написано маглом, но все дело как раз в том, что магической энергии в этом письме столько, словно оно существует как вещь в этом мире только неделю. И это ненормально, ведь магия за редким исключением пронизывает все вещи хоть и в разных количествах. Даже в предыдущем письме содержится в несколько раз больше магической энергии, чем в этом листе, что для меня кажется практически полным отсутствием магической энергии. Такая аномалия невольно приводит к мысли о том, что такая стерильность была создана искусственно как раз против поисковых чар. Подношу поближе к лицу и вдыхаю воздух. Пыль, что покрывала кабинет химеролога, явно никак не заботящегося о уборке в последние дни, чуть рисковатый запах водорастворимых чернил, представляющих собой раствор из воды и краски, мертвый запах переработанного дерева, исходящих от листа бумаги, и легкий почти незаметный аромат свежести. Асфодель. Достаю волшебную палочку, чтобы создать несколько довольно капризных чар, завязанных на астралы и методики симпл-прорицателей, но игнорируемый все это время разговор двух посетителей, что сидели за соседним столом, привлек меня, и я этому горе-копателю говорю: «Фигня, ваша затея, шастать по этой канализации, вы там ничего кроме дерьма и ебчего пластика не найдете. Лучше уму наберись и займись купечеством или ремеслом каким, а не как бомж шастай в подземке среди крыс и упырей». Конечно, не так складно тогда говорил, из-за чего мы слегка помяли бока друг другу. Ик, ну это я к чему? Да, он тогда разглагольствовал, пока я учил его уму-разуму, что сегодня у них экспедиция намечается аж под Москву. Ну в самую глубь, в экспедиции этой типа будут самые тертые рудознатцы и даже старейшина Ярих. Говорил что-то про смещение породы, что кое-где образовались дырки, блть, провалы, которые ведут к местоположениям М-месторождениям. Голова внимательно слушающего с серьезным лицом Ярополка с тихим шлепком приземлилась в тарелку с квашеной капустой. Хай краткое его знает чего, но писец дорогого. Господа, позвольте присоединиться. Подхожу к столу, за которым сидели видимый мной утром низушек и его компаньон, трепетно относящийся к своему имени. И возможно мне сегодня все же улыбнулась удача. С чуть расплывчатым от алкоголя взглядом каштановолосый представитель магической расы посмотрел на меня. От лежащего лицом в тарелке волшебника начал доноситься храп. «Ты кто? Позвольте представиться. Гилдер и Локхарт, волшебник, путешественник и писатель. Меня крайне заинтересовала ваша беседа». Натягиваю на лицо широкую улыбку Локхарта. Арнологи с подозрением отнесся к присоединившемуся к его экспедиции кричаще одетому волшебнику. Он знал, что такие люди, одевающиеся в попугайской расцветке одежды и поднимающие истерику при малейшем намеке на прыщ на своем лице, принадлежат другому миру. Миру высоток, солнечных парков и хрустящих денежных купюр или звонких золотых галеонов. Его мир подземных туннелей, тьмы и тайн не для них. Поэтому, если они и спускаются в него, то только по двум причинам – дурости и нужде. В любом из этих вариантов Арна ни за что бы не взял с собой такого разумного, но, к несчастью, именно этой экспедицией руководил не он, а старейшина Ярих, что наконец оценил его прошлые труды и по какой-то причине позволил присоединиться к их группе. «Мистер Лагги, я слышал, что вы уже несколько лет изучаете подземную часть Москвы и знаете здесь каждый уголок. Не можете ли вы более подробно рассказать об этом и месте нашего назначения? Мне хотелось бы написать об этом в своей книге». Низушек высотой с 1,40 м недовольно посмотрел на высокого золотоволосого волшебника, что с улыбкой оглядывал старые стены коллектора. Переведя взгляд на старейшину, кивнувшего ему головой, он все же заговорил: «Я, конечно, знаю довольно много про эти подземные галереи, туннели и ходы, но что я знаю лучше всего, так это следующее. Никто не знает всей подземной части Москвы из ныне живущих. Старые города, они на то и стары, что имеют богатую историю, которую порой жители этих городов не хотели показывать другим. А что чаще всего делали разумные с давних времен, если хотели что-то спрятать, закапывали это, что русские цари, что колдуны или другие разумные столетиями выгрызали в земной коре подобно червям в яблоках различные ходы, тайники, залы или целые дома, чтоб что-то спрятать, убежать или убрать. Именно эта скрытая другими история меня и привлекает. Что же касается нашей цели, то о ней лучше расскажет наш старейшина». Прекрасная речь, Арна. Если бы не знал, что половина из нее – это пересказ слов твоего отца, то поаплодировал бы, старейшина. По туннелю разнесся смех членов экспедиции под негодующие возгласы молодого низушка. Надувшись оставшуюся часть пути до найденного им провала, рядом с которым было найдено хладное железо, Арна прошел молча, оглядывая окружающие тоннели, что сегодня почему-то вызывали какую-то подсознательную опаску. Окружающие стены, построенные в 20 веке, вскоре сменились на более древние и обветшалые свои товарки из белого камня. Бросив взгляд на Локхарта, что сохранял свой лоск, несмотря на окружение, Лагги провел всех в зал, одна из стен которого обвалилась, открывая скрытой тьмой путь вниз, на еще более глубокий и неизвестный уровень. «Мы пришли», — Арна улыбнулся, стараясь унять почему-то начавшее быстрее биться сердце. По спертому тяжелому воздуху подземной части Москвы разнесся тихий шорох, подобный взмаху косы, срубающей колосья пшеницы. Сзади прозвучал спокойный голос британца: «Глациис сутум, ледяной щит». Раздался треск. Покачнувшись, Лагги упал на задницу, смотря на нагромождение льда перед собой, что начало быстро разваливаться после блокирования фиолетовой горизонтальной ленты, летевшей в членов исследовательской экспедиции. Ваши духи из асфаделей довольно сильно выделяются среди окружающих ароматов, мистер Незнакомец. Вышел вперед и проговорил с ехидной улыбкой золотоволосый волшебник. Появившийся из другого прохода черноволосый красивый мужчина в сопровождении нескольких фигур, скрытых плащами, недовольно цыкнул. Черная волшебная палочка была направлена на них. Вам лучше было сюда не приходить, правда? А я думаю, что у нас неплохая компания собралась. Сейчас только последний участник выйдет после того, как перестанет стесняться. Беззаботно пожав плечами на угрожающее высказывание, английский волшебник посмотрел на проход, по которому экспедиция только что пришла в этот зал. «Ха-ха, меня заметили, Кхихи. А ты, оказывается, не только красив, но и талантлив. Мне прям завидно». Тихий, тянущийся и словно с надорванными связками сиплый голос неприятно резал слух низушка. С тихим шлепанием босых ног в зале появился. А это еще что за упырь? Болезненно худой и сгорбленный бледнокожий человек, чей торс был оголен, открывая вид на чуть ли не рвущие кожу торчащие позвонки спины. Ну так-то это высший вампир. Упырем я бы назвал того волшебника, что пытается перебить духами свой запах мертвечины. На чуть ли не задорный голос англичанина, стоящий среди фигур скрытых плащами черноволосый мужчина еще сильнее нахмурился, переводя магический проводник на последнего участника столь неожиданной встречи, а старейшина Ярих резко побледнел. «А ты много знаешь, красавчик, молодеец, что и следовало ожидать». С кривой улыбкой высший вампир начал расчесывать свою шею, напоминая скорее опустившегося наркомана, а не смертоносного ночного хищника. «О, так это кровосися. Я таких пару штук заколол в Киеве». Все молча посмотрели на внезапно заговорившего одного из низушков, что практически молчал все время хождения под землей. Понявший, что сболтнул вслух свои мысли, тот неловко почесал свой затылок. «Извините». Моргнувший живой мертвец открыл и закрыл рот, вслед за чем все присутствующие услышали более похожий на карканье смех, от которого у Эрна заледенела в жилах кровь. «А вы забавные ребята, даже ежаль вас убивать, вот дивазигаминум». Почувствовав резкий толчок, Лакги понял, что вместе с остальными своими товарищами летит в найденный им провал. Высший вампир резко взмахнул появившимися в руках маленькими косами из крови, отправляя в стороны багровые полумесяцы, пока черноволосый мужчина с стоящими рядом фигурами исчез в облаке мрака. Золотоволосый волшебник направил магический проводник в потолок. Бомбарда Максима. Часть 41. Зависть. Фляжкой томный упырь. Напряжное. С раздражением расчесывая шею, Инвидия уныло посмотрел на заваленный камнями и землей зал, в котором был проход, ведущий к его заданию. Он не интересовался тем, как нашли это место другие низшие вампиры или купленные люди, или зачем главе клана нужна эта мертвая что-то, которую ему приказано найти и взять под охрану до прихода сестренки или главы. Ему куда больше всего хотелось просто прилечь и поспать неподалеку от сестры, отвлекаясь только на утоление жажды каких-нибудь смертников, считающих себя охотниками на вампиров. Но и ослушаться приказа он не мог, поэтому ему придется более серьезно отнестись к своей задаче. Все же этот странный волшебник смог преградить ему путь и уйти из-под багровых полумесяцев искусства крови, что невольно вызывает любопытство, а также раздражение, ведь ему придется искать другой путь к своей цели. Оскалившись, высшая нежить дернула носом, чтобы затем резко наклонить голову, радостно хлопнув ладонями, в которых уже не было кровавых кос. «Моя же едет другая крыса, а привее едет меня к цели». Развернувшись, Инвидия скрылся во тьме подземелья, следуя за тонким ароматом асфаделия и чуть сладковатым запахом гнили. С отчетливым электрическим треском выхожу из полета грома рядом с встающими на ноги временными спутниками, среди которых было шестеро низушков и двое слабых волшебников. Горло и легкие, казалось, горели раскаленным огнем, но уже были не так сильно повреждены, как это было в Берлине. Предположительно, еще два раза подряд перед тем, как они вместе с моей нервной системой откажут, я могу использовать полет грома, что немаловажно при перспективе нового столкновения с высшим вампиром. С недовольством касаюсь оборванного края рукава, вспоминая про багрового цвета полуэнергетические снаряды, что в считанных сантиметрах разминулись с моей рукой и моментально пробили комплекс чар личной защиты и за считанные доли секунд сотворенные барьерные заклятия, благодаря чему сами снаряды и отклонились от первоначальной траектории. Повезло, что эта высшая нежить не рискнула броситься за нами, боясь быть заваленной землей. Эти твари, конечно, сильны, но несколько тонн камней и земли, это несколько тонн камней и земли. Что это, будь, было? Господин Локхарт, это действительно был высший вампир? Смотрю на бледного деда полутора метров ростом, что с силой сжимал волшебную палочку из дуба и защитный оберег почитаемых среди его народа старших духов. К сожалению, да, о, духи. Фигура старейшины, прежде имевшая гордую осанку личности, признанной одной из самых опытных и знающих среди членов московской общины, сгорбилась, а в обесцвеченных прожитыми годами глазах отчетливо проявились отчаяние и ужас. Осматриваю ошарашенных и подавленных членов нашей группы, гордо именуемой экспедицией, которые слабо понимали произошедшее, но давление прожившей несколько веков кровожадной твари прочувствовали полностью. А это не очень хорошо. Господа, мне кажется, вы забываете две вещи. Громко говорю и поднимаю руку с двумя выпрямленными пальцами, привлекая к себе внимание. Во-первых, эта тварь там, за десятками метров земли, а вы здесь и живые, даже не особо раненые. А во-вторых, с вами я, с сияющей улыбкой и апломбом Локхарта указываю на себя, замечая, как один из низушки поперхнулся воздухом. Это уже сразу удваивает ваши шансы на возвращение одним целым куском тела домой. Если один раз смогли уйти от твари, то и второй раз сможем. Лица разумных слегка прояснились, а Ярих быстро отошел от понимания той глубины пятой точки, в которой мы оказались, и словно бы что-то вспомнил. Господин Локхарт, вы же можете аппарировать? Отрицательно качаю головой, чувствуя потоки магической энергии, что пронизывали окружающую землю на этой глубине. Аппарация никогда не была абсолютно безопасным способом перемещения, и негласный запрет на аппарацию в обычных помещениях связан не столько с этикетом, а сколько с увеличивающимся риском расщепа из-за пространственных искривлений, вызываемых насыщенными магией стенами зданий. По сути, риски остаться без какой-либо части тела или вообще исчезнуть в небытие при использовании аппарации напрямую зависит от расстояния к месту, куда нужно переместиться, и насыщенных энергией предметов или преград, рядом с точками входа и выхода. Это в чем-то похоже на рефракцию света, когда световой луч преломляется при переходе из одной среды в другую, где перемещающегося волшебника можно считать совокупностью световых лучей, а насыщенные магической энергией предметы линзами или кристаллами. Что бывает с волшебником, если часть лучей света отразится в сторону, а другая будет идти прямо? Думаю, объяснять не стоит. Как и десятки толстых томов по пространственной магии, в которых описаны сотни прочих нюансов, что не раз сводили с ума пытливые умы волшебников своей сложностью для восприятия и понимания. Значит, нам остается только двигаться вперед. Вздохнув, Ярих посмотрел на низушка, который вел нас все это время и в данный момент чуть ли не на зуб пробовал каменную кладку стены, казалось, полностью забыв о том, что чуть не стал ранним ужином кровосиси. Арна, 14 век, сделано еще до правления Ивана Грозного, были какие-то зачарования, но уже фактически исчезли, хотя даже так трудно поверить, что стена так хорошо сохранилась, ведь использовали для стройки обычный белый камень, то есть известняк карбида. Арна, нам нужно двигаться. У тебя из нас наибольший опыт в разведке, так что веди. А, да, старейшина. Судя по слабой циркуляции воздуха, тут должен быть еще один выход или полость, связанная с остальным подземельем, так что мы по крайней мере не задохнемся от недостатка кислорода. Значит, нам нужно только найти выход раньше высшего вампира и желательно при этом что-нибудь взять в качестве компенсации за потраченное время. Беззаботно говорю, смотря на своих спутников с удвоенной энергичностью, задвигавшихся в глубину неизвестного туннеля. Поправляю висящий на веревке вокруг шеи зеленоватый камень, что излучал чуть тускловатый свет. Похожие камни, зачарованные на излучение света для работы под землей, были у всех моих спутников. Заваленный проход, соединявший раньше известную часть подземных сооружений Москвы с теми, по которым мы сейчас шли, скрылся из виду спустя 10 минут, а через еще 5 минут перед нами появилась развилка. «Дайте мне немного времени», чтобы определить, куда нам следует пойти. Чуть нервно проговорил Лагги, пока остальные молча смотрели по сторонам, а один человек и низушек, умудрившиеся по пути подобрать невзрачный проржавевший кусок металла размером с пол ладони, тихо переговаривались, стараясь понять его былое предназначение. Опускаю взгляд на влажный грязный пол и чуть морщусь из-за брезгливости, которая мне передалась от Локхарта, что в данный момент мешало. Темный туннель, в котором бок о бок могли идти три низушка, казался еще меньше и неприятнее из-за затхлого душного воздуха, что разбавлялся незаметным на грани ощущения ветерком. Небрежной рефлекторной мыслью направляю магическую силу к ботинкам, чтобы очистить их, хоть это и будет бесполезно, ведь через несколько минут они будут вновь грязными. Мгновенно грязь на обуви под действием магии распадается и сливается с окружающим миром. Только вместо привычных затрат на уровне люмоса первокурсников я потратил столько магической силы, сколько ушло бы на поднятие в воздух полутораметровой каменной глыбы. И это было ненормально. Господин Локхард, делаю несколько взмахов волшебной палочкой, тихо шепча чары идентификации, проявления и определения, заставляя перед моими глазами проявиться клубы ниток и геометрические фигуры, что показывали передо мной приблизительные свойства и характеристики окружающих вещей, включая воздух, воду, грязь, все, что содержит магию и имеет свое отражение и проекцию на астральном плане. Господин Локхард, вы что-то обнаружили? Пробегаюсь взглядом еще раз по открывшимся результатам, а затем снова смотрю на пол, проецируя результат на сами объекты измерения. Темно-синие нити, что должны отображать количество и насыщенность магической энергии водной стихии, сотнями сплетались у наших ног вместе с такими же нитями уже коричневого или песочного цвета, что уже отображали земную стихию. И на всем этом хаотичном переплетении нитей мерцали пепельные или даже черные точки, которые я очень часто видел после катаклизма, что и следовало ожидать при поиске нужной мне вещи. Я всем настоятельно советую не прикасаться к любым вещам здесь незащищенной рукой, а также рекомендую достать что-нибудь для борьбы с призрачными или нематериальными тварями. Колдун, хорош выпендриваться и говорить загадками. Чё ты нашел? Вся влага под нами и в окружающем воздухе. Это практически чистый магический яд для всего живого. Без полной изоляции тела от нее через 3-4 часа мы будем чувствовать сильное недомогание, через 8 часов потерим сознание, на 10-м часу последний из нас умрет, а через месяц мы все восстанем нежитью или неупокоенными духами, в зависимости от состояния наших трупов. Разглядывавшие кусок ржавого металла низушек и волшебник выкинули его в сторону и начали спешно вытирать руки, пока лица остальных вновь начали стремиться к цвету белого бумажного листа. Заколовший пару кровосись в Киеве громко выругался. Сначала какой-то упырь, затем высшая кровосися, теперь, будь этот тролльев яд, какая еще ебчая хрень нас ждет впереди. Поднимаю голову и смотрю на высунувшееся из потолка полупрозрачное тело девушки цвета пепла и с черными провалами на месте глаз. Свет, солнце, люмассалим, напоминающий скрежет металла виск неупокоенного духа разнесся по подземелью, когда яркий бело-желтый луч света ударил в потолок. Полупризрачное существо вмиг скрылось в толще земли. Тотчас отменяю заклинание и смотрю на уже перестающих реагировать на происходящее спутников по походу сюда. Низушек, выдавший крик души всей экспедиции, закрыл рот, после чего достал какую-то фляжку и отвинтил крышку. До носа дошел резкий запах спирта. Глок, глок, Арна, где тот православный крест, который мы тогда нашли, но не успели продать? Ты шо долбанулся и поверил в христианского бога? Иди нахай краткое. Крест-то из серебра, а с серебром можно бить всякую эту мутную темную дичь. Отмудохую им и эту призрачную киску, и томного упыря, и ту кровосисю. Будут знать, как меня пугать. С низушками все всегда превращается в какой-то цирк. Задавливаю раздражение и указываю на левый проход, где видел больше магических элементов смерти. Созданные ранее чары, показывавшие данные об окружающей магической энергии, уже развеялись, а комплекс личных чар мне даже не пришлось особо перенастраивать, так как именно по владениям мертвых ходить уже давно стало привычно для меня. Нам следует идти туда, так же привычно, как и следовать к своей цели, несмотря ни на что. Хрипло закашлившись, черноволосый мужчина согнулся и прижал ко рту ладонь. Несколько минут назад красивое и привлекательное лицо стремительно старело и покрывалось язвами, а по воздуху распространился запах гнилого мяса. Стоящие рядом фигуры в черных плащах без эмоций ожидали нового приказа своего хозяина, безразлично смотря на его скрючившуюся от боли фигуру. «Шестой, ко мне!» Услышав хриплый дребезжащий голос, одна из фигур сразу встала перед темным магом, все таким же безразличным взглядом смотря на него. Дрожащая рука опустилась на грудь выращенного гомункула, что позже посредством ритуалов стал одной из смертоносных химер волшебника, разменявшего уже пятый век. Зарегистрированный товарный знак, значок защиты авторского права. Нечеткие скребущие слух слова древнего забытого наречия разнеслись среди стен подземелья. Темно-бардовый туман втянулся сквозь ноздри и рот молодого мужчины, сделавшего глубокий вдох, а перед ним на полу уже была небольшая горка праха вместе с лежащим черным плащом. Хмуро посмотрев на окровавленную ладонь, маг поджал губы, а затем невербальными чарами очистки избавился от крови. Осталось мало времени. Елизар Драгов обвел взглядом оставшихся своих творений, а затем вновь посмотрел на вход в древние катакомбы, которые он искал последние 10 лет. Заставшие времена, когда волшебникам не приходилось скрываться от простых людей, а увидеть дракона в небе мог и обычный крестьянин, древний волшебник чувствовал, как подходит к своему концу. Вес его старой души уже не могли выдерживать живые тела или магические марионетки, а окружающий мир словно сковывал его магическую силу, делая слабее каждый день. Заклинания, что стирали с лица земли деревни и разрушали города, уже не давались, легкие безопасные ритуалы оканчивались неудачей или несли последствия в виде гораздо худших, чем следовало из расчетов, побочных эффектов, а жизнь сменилась выживанием, где порой сама его магия оборачивалась против него. Мир отвергал его испещренную ранами душу, что стремилась только к одному – познанию всего волшебства. Начиная от ученика волхва, что пожалел сироту выжившего после одной из многочисленных завоевательных войн, что вели цари стремительно расширяющегося Московского царства благодаря помощи Совета волхвов и образовавшегося колдостворца, догонимого по всей Европе темного волшебника, познавшего глубины темных искусств и повинного в смерти тысяч людей, он всегда сохранял свою первую и единственную любовь – магию, ту, что стала всем его смыслом существования. И, если мир отвергает его жизнь, то значит он станет мертвым, чтобы уделить своему стремлению оставшуюся вечность. К несчастью, обычная или продвинутая нежить не может сохранить все грани его волшебства, а значит ему нужно создать из себя новую, невиданную никем раньше ступень бытия, высшее существо. И найденный обильный источник энергии смерти должен ему в этом помочь. Осталось только добраться до него раньше нежеланных визитеров. Возможно, не стоило раньше времени убирать мальца Костова, что мог помочь сейчас, но мелькавшие в его глазах амбиции и желания Елизар слишком хорошо знал, чтобы оставлять его дальше в живых. Пятый, вперед. Согнувшаяся до пола химера с измененными рецепторами восприятия быстро зашагала вперед, ища наибольшее скопление магических элементов смерти, пока ее создатели и остальные 4 творения запретной магии быстрым шагом следовали за ней. Часть 42. У меня свое дело. Чувствуя пробирающий до костей холод, Арналогги быстрым шагом шел впереди экспедиции, стараясь заранее заметить опасность, что могла их поджидать. Бешено бьющееся в груди сердце, казалось, заглушало слышимый сзади шорох шагов его спутников, пока привыкшие к темноте подземных туннелей и тусклому свету магических светильников глаза низушка выхватывали новые детали окружения. Вся влага под нами и в окружающем воздухе – это практически чистый магический яд для всего живого, бесполный. С видом, словно рассказывает про вкус блюда, съеденного на завтрак, блондин беспечно сообщал о их приближающейся смерти. Ущипнув себя за руку, чтобы с помощью краткой боли избавиться от мешающих мыслей, Арна мысленно выругался на Глеба, что уже успел вылокать содержимое своей фляжки, ничего не оставив ему. Нет, так-то он понимал, что пить в такой ситуации – это глупая и опасная идея, ведь алкоголь – это яд для разума. Но смотря на зловещие каменные стены, из которых в любой момент может появиться та призрачная тварь, и зная о буквально вдыхаемом им влажном воздухе, что был сейчас невидимым смертельным ядом, ему хотелось сделать хотя бы глоток. Резко развернувшись и выхватив посеребренный нож, что несколько лет назад достался ему от отца, Логги заметил торчащую из земли пепельного цвета полупрозрачную руку, обхватившую ногу одного из низушкив. Прежде чем по глазам больно резанул бело-желтый свет заклятия, и с тихим визгом конечность твари пропала. «Ух, сука, сука!» Забыв о былой опаске прикасаться к чему-либо здесь, низушек упал на пол и схватился за ногу, прерывисто бормоча с прослезившимися от боли глазами. Старейшина Ярих быстро опустился рядом на землю и приподнял штанину, пока остальные настороженно смотрели по сторонам. Перед глазами остальных на коже предстал черный след в месте, где тварь коснулась живой плоти. Один из волшебников, участвовавших в экспедиции, сглотнул и истерично произнес: «Эй, я думал, что призраки не могут причинить боли людям, а это был необычный призрак, в местах захоронения и бедствий неупокоенные души, что не смогли уйти за грань, порой под давлением окружающих эманаций боли и страданий превращаются в потерявших свою личность духов, стремящихся заполнить свою образовавшуюся внутри пустоту, чаще всего за счет жизни других разумных», — спокойно произнес золотоволосый волшебник, снова выводя своей волшебной палочкой различные вензеля и смотря на что-то видимое только ему, пока старейшина начал обмазывать кожу пострадавшего мазью из марьиного корня и пары других целительских трав, названия которых Арна уже не помнил. Сейчас Низушек не мог воспринимать Гилдероя Локхарта так, как раньше до появления того жуткого кровососа. Конечно, этот человек не перестал быть самоуверенным засранцем большую часть времени, заботящимся о своем лоске и мании величия, как это становится понятно через 5 минут разговора с ним, но почему-то этот волшебник именно здесь пугал своей манерой поведения, словно он шел сейчас по скверу, общаясь со своими приятелями, а не в грязном подземном туннеле, где смерть буквально дышит в затылок. На фоне окружающих разумных, потихоньку погружающихся в тихий ужас и истерику, это игривое самовлюбленное спокойствие было ненормальным. «Глеб, помоги ему!» Закончив намазывать лекарство и перевязав ногу, хмуро произнес Эрих. Крепко сжавший серебряный крест Низушек помог подняться пострадавшему и, позволив ему опереться на свое плечо, группа задвигалась дальше, но уже куда медленнее. Идущий в середине группы старейшина начал тихо бормотать, держа перед собой защитный оберег. Арна почувствовал обволокшее его тепло, подобное теплу от пледа дома в пасмурный осенний день, вслед за чем давящая на тело незаметная тяжесть стала легче. Ободренный он задвигался дальше, следуя направлению, на которое указывал золотоволосый волшебник, и даже успевая реагировать на все чаще появляющихся духов. Темные коридоры стали шире, а на полу начали появляться ржавые инструменты и что-то напоминающие кандалы, пока вскоре они не оказались перед старыми, почти обратившимися в труху и груду ржавчины шахтерскими рельсами. Лакги замер, стараясь перебороть внезапно навалившуюся на плечи усталость и дурноту. Отбрасываемые на стены тени начали плясать перед глазами, пока в уши ввинчивался глухой плач и удары кирки о камень. «Господину нужно больше хладного железа. Кто не выполнит дневную норму, отправится на алтарь. Нужно больше, больше, больше, больше». Десятки озлобленных взглядов были направлены на одного из учеников волхва, служащего царю, Энервит. Вздрогнув, Арна оглянулся. Стоящий сзади британец опустил волшебную палочку. Более широкий туннель с шахтерскими рельсами, исчезающими в темноте, был заполнен тишиной, прерываемой только скрипом обуви и тяжелым дыханием приходящих в себя членов экспедиции. Запоздалый озноб охватил тело Низушка в очередной раз за сегодня, избежавшего смерти. Крепкие, закаленные многодневными спусками под землю ноги было подкосились от усталости и безнадежности перед неминуемым концом, но сжатый в руке нож напомнил ему кое-что.